Глава 32. Платон. Предлагаю обсудить насущные вопросы. Я беру бумаги в руки, а после поднимаю взгляд на Костю с Кириллом. Нет возражений? Общее совещание только что закончилось, и результатом я доволен. Через 4 дня совет директоров, работа кипит, рекламная кампания в самом разгаре. В общем, грех жаловаться. Я очень надеюсь, что отец останется доволен. Хотя о чем это я? Мой отец и доволен – это два несовместимых понятия. Ему сложно угодить, практически невозможно. Вряд ли он хоть когда-то оценит мои достижения, да я уже и не надеюсь. Но есть еще акционеры, у которых тоже свое собственное мнение. Придется отцу все же признать, что я не такой уж плохой руководитель, как он думает. Еще 4 дня, чтобы комар носа не подточил. Главное сейчас сосредоточиться на работе, а не на Агате. Как же я соскучился, кто бы только знал. Второй день эта мысль бьется в голове, и я расплываюсь в улыбке, вспоминая 2 выходных в объятиях своей темноволосой красотки. Отдых закончился, теперь уже второй день. Я безвылазно торчу на работе, обмениваясь с девушкой лишь сообщениями. Мне этого мало, но надо потерпеть. Совет директоров, отчет и долгожданный отпуск. Вот тогда я оторвусь по полной в объятиях своей любимой девочки. Фотосессия на крыше прошла ударненько. Как бы я ни сопротивлялся вначале, под конец признался, мне безумно понравилось. Фотки просто огонь. Ким уже по большому блату скинул самые удачные мне на телефон. «Просьба к тебе». Парень долго мялся и наконец-то решился. «Надеюсь, ты не откажешь?» «Третьей фотосессии не выдержу». Я засмеялся в ответ, откидываясь на спинку кресла. «Хочу выставку организовать», — выдал Ким, а я нахмурился, хотя парень этого видеть и не мог. «Мои лучшие работы. Ну и взять одну из фотографий, где вы с Агатой». «Нет». Я резко выдохнул и закрыл глаза, но тут же сбавил обороты. «Как ты себе это представляешь?» «Под слоем грима тебя никто не узнает, поверь», — печально произнес парень, а я лишь замотал головой из стороны в сторону. «Ладно, черт с тобой», — усмехнулся, так как настроение действительно зашкаливало за отметку максимум. «Моя девочка свои грехи полностью замолила, что называется, да так что у меня едва крышу напрочь не снесло. Какой там контроль? Тормоза отказали, едва я переступил порог ее квартиры». «Спасибо!» — Ким вроде воодушевился, а раз так, то я решил уже погеройствовать до конца. «Нужна будет финансовая помощь, обращайся!» — выдохнул, поражаясь самому себе. «С каких это пор я стал таким добрым?» «Не могу сказать», — начинает Кирюха, возвращая меня из воспоминаний в действительность. «Рекламная кампания набирает обороты. Честно говоря, дружище, не ожидал, что так активно симпатичная мордашка нашей драгоценной Кристи Мэй начнет привлекать народ. Успех нам гарантирован, я даже не сомневаюсь». «Что есть, то есть. Продажи в аптеках увеличились в 2 раза, а в некоторых и выше, за что огромное спасибо новым вывескам с Агатой. Короткий халатик, симпатичная физиономия». «Зато я сомневаюсь». Слышу громкий мужской голос и поднимаю взгляд на дверь. «Ваша рекламная кампания — полный провал!» «Здравствуй, папа!» Фыркаю, так как сюрприз в виде отца сейчас появился ой как не вовремя. «Роман Александрович? Добрый вечер!» Еще немного, и парни начнут заикаться от неожиданности, только мой грозный родитель игнорирует всеобщее удивление. «Ты что здесь устроил, а?» Отец швыряет портфель на один из свободных стульев и становится возле стола, опираясь кулаками о столешницу. «Решил все мои деньги разбазарить?» «Твои деньги?» Ухмыляюсь, прекрасно понимая, на что отец намекает. «Парни, оставьте нас с Романом Александровичем наедине». Произношу слова с небольшим нажимом, а сам не отвожу пристального взгляда от родителя. «Здороваться тебя не учили?» Выдаю довольно резко, когда за друзьями закрывается входная дверь. «Поучи еще меня, сопляк!» — ревет в ответ отец. И, как я понимаю, все мои аргументы сейчас пропустит мимо ушей. Только ведь и я уже давно не маленький мальчик, и унижать, а также оскорблять себя теперь не позволю. Хочет поединка — будет ему поединок. И достойный соперник тоже будет. Я уже вырос, папа. Почему же ты никак не хочешь это признать? Надо будет и поучу. Откидываюсь на спинку кресла и закидываю ногу на ногу. Я слушаю, слушаю. Киваю в подтверждении своих слов. Начинаю уже свою грозную тираду, а то сейчас лопнешь от злости. И даже усмехаюсь, тем самым выводя отца из себя окончательно. «Ты!» — шипит, покрываясь пунцовой краской. «Тон смени!» «А ты орать перестань!» Я в одночасье становлюсь серьезным. «Да, я потратил чуть больше денег на рекламную кампанию, чем мы планировали. Ты не имел права!» Снова орет отец, игнорируя мое предупреждение. «Имел!» Нагло смотрю ему в глаза и не собираюсь сдаваться. На то были веские причины, поверь. К тому же генеральный директор здесь я, а не ты, поэтому... «Какой-то девке...» Отец меня нагло перебивает, а жиловаки уже вовсю ходят ходуном. «Заплатить такую кучу де... Она не девка!» Перебиваю своего ненаглядного родителя, а глаза у меня, походу, наливаются кровью. Не смей так говорить о ней. «Ах, вот оно что!» Отец усмехается со злостью и чуть ли не в ладоши хлопает. Так его злорадство рвется наружу. «Наш мальчик влюбился и поэтому решил все мои деньги пустить по ветру». Я виноват перед ней. Все еще пытаюсь достучаться до папаши, но кажется, все это бестолку. Это малая часть моих извинений. «А мне плевать!» выдает папа чуть ли не по слогам. Я закипаю. Медленно, постепенно моя агрессия набирает обороты шаг за шагом. Ему плевать. На собственного сына, на его планы, мечты, да даже на любовь. Офигеть, если не сказать похлеще. Это мой родной отец, твою ж. Отлично. Я встаю со своего кресла и засовываю руки в карманы, так как пальцы сжимаются в кулаки, и лучше отцу этого не видеть. «Развлекайся сколько тебе угодно. Моя компания при чем здесь?» Мой родитель продолжает давить, а мне вдруг все это становится безразличным. Как будто что-то щелкает внутри. И все эти компании, бабки, договоры и контракты, над которыми я сутками сидел в этом кабинете, становятся пшиком. Пустым местом. «Твоя компания?» Усмехаюсь, опираясь пятой точкой о край стола. «Твои деньги?» Мотаю медленно головой из стороны в сторону. «Слушай, а зачем тебе мы с мамой, если ты всегда думаешь только о себе?» «Не забывайся!» «А ты не перегибай!» «И знаешь что?» Я отрываюсь от стола, подхожу к своему креслу и усаживаюсь. Беру ручку с бумагой и начинаю писать. «Что ты задумал?» Отец подходит ко мне аккурат в тот момент, когда я ставлю дату и свою размашистую подпись. «Заявление об уходе». Отшвыриваю лист в сторону. «Руководи своей компанией сам!» Стою с кресла, и наши взгляды встречаются. «Только у тебя больше нет сына!» «Платон!» Орет отец мне в спину, когда я двигаюсь к двери. «Не дури!» «Да пошел ты!» Фыркаю довольно громко, улыбаюсь и выхожу из кабинета. «Ну вот!» Потолок не рухнул, и цунами не снесло наш славный город, как я думал изначально. Да и планета Земля не остановила свое движение по кругу, все как обычно. Жизнь на этом не заканчивается. Зато теперь достаточно времени отдохнуть и привести мысли в порядок. Тем более Агате я обещал Мальдивы. Ну или куда там моя девочка хочет слетать. Денег хватит года на три беспрерывных поездок и перелетов, если не больше. Главное, что мы вместе, и я уверен, она поддержит мое решение. Усаживаюсь за руль, завожу двигатель, беру телефон в руки, чтобы позвонить своей малышке, как тут же на экране появляется физиономия отца. «Что ж ты такой неугомонный?» Ворчу, но вызов принимаю. Пусть поорет напоследок, чтобы уж окончательно меня разозлить. Тогда и жалеть ни о чем, хотя я и не планировал ни о чем жалеть. А что, вон, Ким давно намекает, что я харизматичный, и камера меня любит. И, кстати, а сколько там модели-то получают? «Платон, вернись!» Ворчит отец мне прямо в ухо, правда, обороты слегка сбавляет. «Мы еще не договорили!» «Нам не о чем больше разговаривать», произношу на одном дыхании и с ехидством добавляю. папа. Завтра прилетает Вероника с отцом, и нам надо обсудить вашу помолвку. Этого мне еще не хватало для полного счастья. Какая к черту Вероника? Я уже и забыл, как она выглядит. Да мы толком и не встречались с ней никогда. Ну да, была небольшая интрижка. Отец давил на меня какое-то время, что пора подумать о семье. А тут девочка с очень богатым папой. И нам крайне необходимо объединить наши капиталы. Помолвки не будет. Выдаю и включаю правый поворотник. Но мы уже договорились. Вот сам на ней и женись. Реву в ответ и сбрасываю вызов отца. Он еще пару раз трезвонит, а потом успокаивается. По крайней мере, затихает, но я ведь знаю, наверняка это недолго. Остынет, может, даже и извинится. Только вряд ли признает свою неправоту. Да он даже слушать меня не захотел. О каком взаимопонимании может идти речь? «Привет». Агата открывает мне дверь и расплывается в улыбке. «Ты не предупредил, что приедешь?» Пропускает меня в квартиру и закрывает дверь. Замотался на работе. Разуваюсь и улыбаюсь девушке в ответ. «Привет». Прижимаю ее к себе и целую. «Как же я соскучился». «Я тоже», — шепчет малышка мне в ответ. И в тот момент я понимаю, как сильно я ее люблю. И никакие капиталы, а также отцы, Вероники, остальное население нашей планеты не помешает мне быть с ней. Той единственной, которая растопила мое сердце. Готова поддержать меня во всем и всегда. Ей не нужны мои деньги. Ей нужен я. Только я.